душу мой нам дал, но не герой Иисуса мир подари. Славлю Его свободе спасен, мой покровитель свет жизни он. Скорби не бойся в нем, лишь покойся скоро, конец мне. Грош, все заботы мир не имеет части во мне. Свету стремлюсь, как и мы, не боюсь, а счастлив иду в небесной стране. О, как ничтожно все в мире сон, Боги лишь счастье жизни. Выше земного света иного отблеск мы зрим, но здесь. Выше земного света иного отблеск мы зрим, но здесь. Здесь все мгновенно там, неизменно там, дверь и рая он мне открыл. Славу войду я, друга, узрю я, кто жизнь свою за нас положил. Силы небес там вечно пред ним, скоро и я навек буду с ним. Песню хваленья, песню спасенья вечно там будут петь. Песню спасенья вечно там будет петь.